И тогда я пошел прямо к ним, к этим губительным синим глазам. Я шагал напрямую через летное поле, вопреки явному нежеланию Олега Зиялова, который стоял подле нее и смотрел на меня почти враждебно. Плевал я на него. Я шагал прямо к ней, к ее глазам, и она уже не могла отвернуться от моего приближения. Я подошел к ним вплотную и сказал ей: «Я знаю вас. Вы сестра Олега. Здравствуйте. Меня зовут Андрей». И протянул ей руку. Она тревожно взглянула на брата, но он смолчал, и она подала мне руку. «Аня». Рука у нее была легкая и прохладная. Я сказал: «Мы с Олегом учились в одном классе. Я был как-то у вас дома. Вы тогда прыгали через скакалку и считали 501, 502, 503, помните?» Она улыбнулась и пожала плечами. «Я не помню. Но если кто-то прыгал через скакалку, то это я». Кивнув в сторону самолета, из багажного люка которого летчики уже выгружали гроб, я сказал ей, что приношу свои соболезнования. При этом я заметил, что Олег, Аня и этот третий пожилой тип, крутивший на пальце ключи от машины, как-то напряглись, неотрывно следя за гробом. Впрочем, по знаку Зиялова пожилой тут же ушел к грузчикам, а я, помнится, только отметил про себя, что Аня приехала на аэродром встречать покойного дядю не в траурном, как положено, платье, а в легком светлом костюмчике, и это дало мне моральное право открыть свою сумку, вытащить котелок с эдельвейсами и всю охапку этих мохнатых и нежных цветов протянуть ей. «Аня, это памирские эдельвейсы. Я понимаю, что сейчас не время и не место, но, надеюсь, я вас увижу еще». Я повернулся к Олегу. «Я могу тебе позвонить?» «Угу», — промычал Зиялов неопределенно и взял сестру за руку. Господи, как они были не похожи. Он взял ее за руку и повел к выходу из багажного отделения вслед за грузчиками, которые вместе с этим бесцветным 50-летним типом несли гроб к выходу. Для них четверых гроб был явно тяжел. Похоже, что этот Зияловский дядя весил больше 100 килограммов. Я локтем тронул Зиялова. «Давай поможем». «Аня, держите». Я передал ей свою сумку. «Стой». Довольно грубо остановил меня Зиялов. «Что? Да пошли поможем». Он покачал головой. «Нет-нет, мне нельзя». Я вспомнил, что действительно по обычаю близким родственникам не положено прикасаться к гробу усопшего. Но меня это не касалось. Я почти насильно всунул Ане свою легкую дорожную сумку, догнал грузчиков и подставил плечо под цинковое днище гроба. Конечно, это было сделано не только и не столько из желания помочь грузчикам, сколько из-за моей влюбленной суетливости и ради возможности быть приглашенным в их дом хотя бы на похороны. В общем, как бы там ни было, я подставил под днище гроба свое плечо, и мы пронесли гроб через калитку багажного отделения и, направляясь к какой-то машине, вышли на привокзальную площадь в толпу встречающих. Но тут какой-то 6-летний пацан, гудя и растопырив как самолет руки, вдруг с разбегу врезался в одного из грузчиков, в переднего левого. Не столько своим весом, сколько скоростью этот мальчишка выбил грузчика из-под гроба, словно подрубил стойку, и тяжеленный гроб резко наклонился вперед, правый передний грузчик, оставшись один, выпустил гроб, уклонившись плечом в сторону, и гроб тут же рухнул оземь на попа. Притихшая толпа пассажиров охнула: «Вими!» А гроб, упав, наклонился еще дальше вперед, грохнулся теперь уже боком об асфальт и раскололся по пайке цинкового ребра. Толпа застыла, мы, грузчики, тоже. Казалось, сейчас из расколовшегося гроба выпадет мертвое тело. Это было неотвратимо, но из него вывалились какие-то бумажные пакеты. Часть из них хлопнула от удара, и маленькие полиэтиленовые, меченные какими-то буровато-маслянистыми пятнами кусочки пленки величиной смарку пачками посыпались на землю. Мы обалдели.